Глава 41. Шпионы. Злата. В душе царил ураган чувств, когда я обнимала ректора, укрыв его от пронизывающего холода портала. Сама не ожидала, что будет приятно заботиться о нем, и в груди щемило от странного чувства. Я уговаривала себя, шагая по площади, что просто беспокоилась о собственном теле, а не о генерале. Но словно заноза мысли об Эйнаре засели где-то глубоко в голове. А его предложение о свадьбе, прозвучавшее второй раз за день, взбудоражило душу. Это просто слова. Вот вернемся в свои тела, и Эйнар забудет этот бред о женитьбе. И от этого становилось паршиво. Еще Нар подначивал меня, радуясь, что хозяин правильное дело предложил. «Я давно об этом говорю», — тут же пронеслась мысль от дракона. «Хватит, Нар, моему брату нужна помощь», — недовольно рыкнула я на сущность. «Сосредоточься лучше на деле». Салар и Гелиан стояли у крепостной стены под магическим щитом, держа оборону. Ведьма попала в ловушку, но кидалась заклинаниями, так как магические путы стянули ей руки только частично, и предплечья остались подвижными. Парни не могли видеть ее ведьминские плетения и просто укрылись щитом, охраняя пленницу. «Тейна Сату?» — удивилась я, увидев плененную второкурсницу. «Вот уж ни за что бы не подумала на эту скромную и тихую девушку. Я даже не рассматривала ее в качестве подозреваемой. Иногда она просила меня о помощи как старшую студентку, и я ей всегда помогала советом. Как же так?» «Вот ведь ведьма!» — процедил ректор, поймав летевшее в него заклинание, которого я не могла видеть. Но по движениям Эйнара было понятно, что он как раз все замечает. «Ненавижу тебя, Злата Винс!» — отчаянно прокричала студентка, дергаясь в магических путах. «Что я тебе сделала?» — удивился Эйнар, уклоняясь от очередного заклинания. «Все из-за тебя! Недотрога ты недоделанная!» — рассвирепела ведьма, еще больше мотая головой, и ее русые волосы разметались по плечам. «Теперь Ярл из-за тебя в опасности!» «Ярл?» — хором переспросили мы с ректором, переглянувшись. «Ярл Хеймо?» «Он к тебе и так и эдак подкатывал, а ты, как замороженная, нос от него воротила!» Она плюнула от злости в сторону лжеведьмы, но промахнулась. «Так вот кто у нас засланный дракон!» — догадался Эйнар, потирая руки. «Ярлу нужна была не я, а информация, которой я владела как один из лучших артефакторов Бюро разработок». «Догадалась, наконец-то!» — истерически засмеялась Тейна. «Из-за тебя я не успела предупредить Ярла, что в штольне ловушка». «Держи, ведьма!» — Эйнар сделал бросок, отправив невидимое для других заклинание прямо в Тейну. Она повисла безвольной куклой, потеряв способность двигаться, и громко заревела, осознав, что все кончено. «Ты так влюбилась в курсанта Хеймо, что готова была продать душу ради него?» Злость охватила меня. «Как же Ярл хорошо обработал ее глупую и доверчивую, что она решилась рисковать собственной жизнью и честью ради него!» «Ваша светлость, что вы знаете о любви?» — хныкала девушка, и слезы катились по ее бледным щекам. «Вы же Айсар, вам только секс подавай, чтобы ваш дракон питался энергией». «А Ярл не такой, он любит меня. Мы собирались после учения сбежать на другой конец планеты или вообще в другой мир». Вот тут мне стало обидно за ректора Эйнара. Кулаки сами сжались, даже костяшки побелели. Салар с Гелианом подскочили к ведьме, надев на ее тонкие запястья антимагические наручники. Сняли плетение и, как куклу, подхватили под руки, держа на весу безвольное тело. «Отлично. Значит, Ярл не знает, что артефакт спрятали в другом месте и будет искать его там, где я тебе изначально сказала, так?» — победно улыбнулся Эйнар. «Ах ты, подстилка ректорская!» Взвыла Тейна, не поднимая головы. «Ты меня обманула, гадина! Все подстроила!» «Уведите ее в каземат», — поджала я губы, злясь на студентку. Драконы подхватили девушку под руки и поволокли к дальней башне крепости, где находится тюрьма. Ею крайне редко пользовались, но сегодня тот самый случай, когда необходимо заточить преступницу. «Дохлый Дарнах! Никак не ожидала увидеть Тейну!» Вздохнула я, чуть ослабив платок на шее. «Тяжело дышать после таких потрясений». «Обычно так и бывает», — равнодушно пожал плечами ректор. «Тот, кто не похож на преступника, им и оказывается». «А я вижу, вы зря времени не теряли, играя роль прилежной студентки». Уголки моих губ чуть дрогнули от улыбки. «Это единственный плюс нашего с тобой обмена, Злата», — ухмыльнулся Эйнар. «Я, в отличие от тебя, не питаю никому теплых чувств и подозревал всех ведьм». «И каждый нашептал, якобы случайно, в обычной болтовне, о том, где ректор придумал спрятать новую разработку во время учений». «Вчера я по доброте душевной поделился во время перемены информации, что руководство решило перепрятать артефакт. А так как курсантов перед учениями никуда не отпускают и строго держат в казармах, у ведьмы не получилось передать информацию сообщнику. Вот она и рискнула сегодня, попытавшись броситься в самую гущу учений, чтобы предупредить ярла». «Да вы настоящий интриган, ваша светлость. Значит, осталось поймать Хейму». Я поняла, что ректор взял на себя ответственность и за это. «Возвращаемся на пункт наблюдения. Скоро в бой вступят драконы», — нахмурился Эйнар. «Если я все правильно рассчитал, ярл прорвется к штольне, где вы с отцом были недавно и видели его следы. Вот там мы и будем его ждать». «Точно!» — стукнула я себя по лбу. «Наконец-то вспомнила. В штольне я учуяла запах ярла, еле уловимый, и не сразу сообразила, кому он принадлежит. Это точно он! Вот же гад!» Злость закипала во мне. Я думала, ярл — обычный бабник, любимчик студенток, а он оказался настоящим шпионом. «Злата, открывай скорее портал», — хмурился ректор, ёжась от ветра. Призвав магию, я активировала портал и снова обняла Эйнара, чтобы тот не замерз. Это только ради здоровья собственного тела. Когда мы очутились на горе, я сразу поняла, что-то произошло. Короли с азартом всматривались в магические окуляры, разглядывая небо. «Дохлый тролль!» — тихо выругался ректор. «Драконы вступили в бой раньше времени». И я увидела вдалеке летящих с обеих сторон ящеров, которые вот-вот схлестнутся в схватке. «Эйнар, мы тут решили немного ускорить процесс», — улыбнулся Вермонт, оторвавшись от трубы. «Мы отдали приказы о наступлении воздушных войск. Пусть Грендари убедится в мощи люменмарской армии». «Вот же Дарнах!» «Уходим сейчас же, у нас мало времени», — процедил генерал, схватив меня за рукав. Отец сразу все понял и, сделав шаг к нам, громко произнес: «Мне кажется, помощнице его светлости нехорошо. Разрешите, я открою портал в Академию и провожу девушку?» «Конечно, Нарт», — тут же ответил Грендари, снова припав глазом к окуляру. «Честно говоря, я так и не поняла, узнал меня король Эралии или нет. Все же 5 лет прошло с тех пор, как я блистала дебютанткой на балу во дворце. Но, судя по понимающему взгляду короля, он все же догадался, кем является помощница начальника академии». «Идем в штольню, где вы были с дочерью недавно», — еле слышно произнес Эйнар, когда отец оказался рядом. «Ясно», — коротко ответил папа, поджав губы. «Вижу, ему не нравится, что приходится выполнять просьбы ректора. Зато мне стало легче. Я знала, что в третий раз Эйнар точно не пройдет по ледяному порталу без последствий для здоровья. Отец это тоже понимал и решил воспользоваться моментом, чтобы помочь нам. Он тут же открыл привычный магический портал и увел ректора на ту сторону». «Ваше Величество», — склонила я голову перед Вермондом, «разрешите удалиться по срочному делу?» «Конечно, Эйнар, у тебя полная свобода действий», — спокойно отреагировал король. «А мы пока сами тут покомандуем». Не мешкая, я начертила круг и активировала портал. Я оказалась у самого выхода штольни и шагнула вглубь. Отец с Эйнаром были уже там, ожидая меня. Я достала из кармана шинели небольшую бутылочку с нейтрализатором запахов и обрызгала нас троих с ног до головы, чтобы чуткий нюх дракона не учуял нас, и мы не выдали себя ярлу. «Его светлость уже доложил, кого вы ожидаете здесь увидеть», — серьезным тоном начал папа. «Злата, мне не нравится, что ты в этом участвуешь, но и запретить я тебе не могу. Будьте осторожны». «Спасибо, ваше сиятельство», — кивнул Эйнар, пожав руку моему отцу. «Пойдемте вглубь, там спрячем ложный артефакт». Мы заторопились вперед по темной шахте, перейдя на магическое зрение. Папа окружил нас пологом тишины, чтобы наши шаги не разлетались эхом по тоннелю. Через пару минут мы прибыли на место. Это было небольшое ответвление, которое заканчивалось тупиком. Низкий потолок чуть ли не давил нам с отцом на головы. Здесь пока никто не появлялся. Значит, курсант Хеймо еще прорывается к штольне. Эйнар тут же установил ловушку для шпиона, воспользовавшись магией ведьмы. Он создал качественную иллюзию золотого браслета и деревянной шкатулки, которая стояла прямо на грязном каменистом полу. Ярл не заподозрит подвоха, так как не почувствует ведьминскую магию. Сами мы укрылись под пологом невидимости, который тоже создал ректор. Все же какая у меня классная магия! Такое преимущество нам дает! Так получилось, что отец спрятался у стены напротив ложного артефакта, а мы с Эйнаром встали у входа, перекрывая путь на случай, если преступник вздумает улизнуть. Я прижалась к стене, всматриваясь в темноту. Отца совершенно не было видно. Значит, ректор сделал хорошую иллюзию. Отец подтвердил, что нас тоже не видит. Мы молча стояли около четверти часа в ожидании шпиона, но он пока не торопился. Возможно, наверху завязался нешуточный бой, и у ярла не получается улизнуть. Но ничего, мы терпеливые. Эйнар стоял рядом, держась молодцом. Все же он не растерял навыки военного и собрался в нужный момент. А вот я начинала переживать, и волнение все сильнее подкрадывалось ко мне с каждой секундой. «Злата, хватит пыхтеть», — прошептал ректор. «Может, тебе настойки успокаивающей дать? Она у меня с собой». «Спасибо, не надо», — тихо ответила я. И вдруг послышались тихие шаги. Мы тут же умолкли, прижавшись друг к другу. От ректора шло легкое тепло, которое проникало сквозь шинель, грея самое мое сердце. Нар вдруг заворочился, заурчав. «Что это он?» Шуршание камней под солдатскими сапогами усилилось, и я сосредоточилась, отстраняясь от странных ощущений. В тоннель вошел ярл, высокий статный курсант. Его фигуру трудно было не узнать. Даже в темноте я разглядела наглую улыбку на его лице, когда он заметил шкатулку. Но солдат не спешил. Просканировал магией пространства, ища в нем ловушки. Не почувствовав ни обычной магии, ни ведьминской, он прошагал вперед и присел перед приманкой. «Хм, вот ты и нашелся», — удовлетворенно прошептал ярл, проводя рукой над крышкой. И здесь он не почувствовал никакой магии. Однако все же глупцом он не был. «Как-то слишком легко и просто». Ярл поднялся и подозрительно огляделся, нервно принюхиваясь к окружающему воздуху, но ничего лишнего не почуял. Тогда курсант снова присел и протянул руку, чтобы открыть шкатулку. «Стоять! Оставаться на месте!» — гаркнула я, выходя из укрытия. Ярл среагировал молниеносно. Подпрыгнул и запустил в меня ледяное заклинание, которое я поглотила, выставив магический щит. «Что, красавчик, попался?» — хихикнул Эйнар. Стоя за моей спиной, он держал руки над головой, выставляя невидимый ведьминский щит. «Сдавайся, Хеймо, тебе не уйти! Твоя подружка выдала тебя!» «Глупая Тейна!» — гневно процедил ярл, сжав кулаки и резко разжал. С его пальцев сорвались острые ледяные сосульки, на которые моментально обрушился огненный пульсар, погасив противоборствующую стихию. Отец прикрыл нас, выскочив из укрытия. От сосулек осталась только большая лужа под ногами. «Ярл, все кончено, сдавайся живым!» — грозно потребовал ректор, а я держала щит, укрывая нас обоих. «Возможно, король Люминмара помилует тебя и отменит смертную казнь. Вермонт желает лично с тобой побеседовать и выяснить, на кого ты работаешь, предатель». «Злата, гадкая девчонка, так и не поцеловала меня», — скривил обидчиво губы курсант, готовя в руках очередную порцию льда. «Решила стать подстилкой ректора? Чем он лучше меня, а? Ведьма проклятая!» «Сам ты подстилка, предатель!» — огрызнулась я. «Так и знал, что душонка твоя гнилая». В этот момент Хеймо снова вскинул руку, чтобы отправить очередную порцию магии льда. Отец в тот же миг среагировал, на этот раз послав шквал огня прямо на курсанта. Но ярл схитрил. С его рук не сорвался ледяной смерч или снежный вихрь. Он создал отражающий ледяной щит, от которого огонь отрикошетил прямо на нас с ректором. Я не успела усилить защиту. Шквал пробил щит и врезался прямо мне в грудь, обжигая до кожи. Жуткая боль охватила меня, но я успела прикрыть своей широкой спиной ректора и только потом упала на каменный пол штольни. «Злата!» — крик отца вспорол пространство, и раздался его грозный утробный рык. «Ах ты, ублюдок!» «Златка, держись! Сейчас запущу драконью регенерацию!» — волновался за меня мой чешуйчатый друг. «Девочка моя ненаглядная, потерпи немного!» Это последнее, что я услышала перед тем, как отключиться.